ясный день на окраине Мордора. В лавке нужных вещей вдохновение. В лабиринте страстей застрял Альмодовар, а в глазах затряслось утешение. Здесь прохожие пересекаются с разноцветными злобными искрами. Вся история лишь начинается, а любовь уже стала бессмысленной. Без повода.